это уже известно. «Я и лес полюбил. Разве можно не любить лес?» — сказал мне, именно мне, будто отвечая на мои мысли, Ефрем Георгиевич. «А я, когда вырасту, буду летчиком», — объявил подсевший к нам Даня. «В лесной авиации буду работать, как Марк Александрович, пожары тушить». «Молодец, Даня!» — одобрил Михаил Георгиевич и ласково потрепал мальчугана за вихры. «А кто это Марк Александрович?» — спросила я. «О, это же Лосев!» — в полном восторге закричал мальчик. «Такой хороший человек!» — подтвердил Пинегин и даже почмокал губами. «Лосев! Он удивительный!» — задумчиво улыбнулась Мария Кирилловна. «Если кто у нас попадет в беду, он идет к Лосеву, как к другу. Он любит людей». Вечером вся наша компания была приглашена на ужин к директору лесхоза Андрею Филипповичу Жарову. Я представляла его пожилым человеком, похожим на Владимира Афанасьевича, и была очень поражена, увидев совсем молодого человека, насмешливого, острого на словцо. На вид ему не дашь более 26 лет. Оказалось, впрочем, 32. Мамаша его была довольно эксцентричная, в прошлом акробатка, теперь растолстевшая, отяжелевшая, с тройным подбородком и необыкновенно живыми черными глазами. Имела привычку употреблять совершенно не кстати некоторые восклицания вроде «Але», «Пли», «Гоп». Ее звали Франсуаза Гастоновна. Она была француженка, но по-русски говорила хорошо. Кулинарка изумительная. В жизни я не ела такой вкусноты, как на этом ужине. В двух комнатах было очень уютно. На стенах висели фотографии цирковых артистов, снимки лошадей, ученых тигров и крокодилов и большой портрет самой Франсуазы Гастоновны, еще тоненькой и красивой, в трико и плаще, осыпанном блестками. Рядом висел портрет старшего Жарова, тоже акробата, весьма известного в свое время. Было весело, просто, оживленно. Чувствовалось, что люди эти часто так собираются запросто. Лесники с женами, главный бухгалтер, холостяк, пожилая женщина-врач с удивительно симпатичным лицом и густыми седыми волосами, небрежно собранными в узел. Она часто курила. Старый лесничий, который уходил осенью на пенсию. К моему удивлению, он оставался жить здесь. Может быть, потому, что он вдовец, и ему не с кем было ехать и не к кому. А здесь были друзья и коллеги, которые не раз еще обратятся к нему за советом и помощью. А это пенсионеру всегда приятно и лестно и спасает от ощущения ненужности. Потом приехал Владимир Афанасьевич Корчак с Ксенией Дементьевной, со своей боевитой женой, бригадиром малой комплексной бригады. Я так почему-то обрадовалась Корчику, что чуть не расцеловала его. Еще так недавно мы виделись в Москве на квартире Брачко Яворских. И вот теперь встретились на Эльдыге, на краю земли. Владимир Афанасьевич был хорошо выбрит, в черном костюме и достаточно современном галстуке. Он поспешил познакомить нас с супругой. Ксения Дементьевна мне тоже очень понравилась. Веселая, приветливая, громогласная. Она была толстая, крепкая, как говорят, сбитая. Живые синие глаза и яркий румянец на полных обветренных щеках и такие яркие румяные губы. На ней было неплохо сшитое платье из тафты. Супругам, как запоздавшим, поспешили преподнести по рюмке водки и пододвинули закуску. Они не чинились. Выпили, закусили и снова выпили за здоровье всех присутствующих. Всех их интересовали московские новости. Что слышно нового в столице?»